знаем, кто наш враг. Мы оба знаем, что на свете все ничто. Мы тонем параллель, мы словно на игле. Мы будто бы в огне, на дне и на войне. Мы знаем, что почем, куда вода течет. Нам небо, друг и брат, нас не вернуть назад. Мы прячемся в лесу и снова в конце. В твоих антителах, в кострах и зеркалах. Мы пляшем и поем, что... пораньшего зоря. Good girl.